Эпилог. Такой снежной зимы не было давно. Ветер завывал в трубах дымохода, окна залепил белый снег, колючей крупой непрерывно сыпавшийся с неба. Крис прочно обосновался у камина. Он свернулся в кресле черным клубком и вяло мурлыкал в ответ на прикосновение Беатрис. Ей стало очень одиноко. Бенедикт отправился в аббатство, чтобы навестить отца Иоанна и помочь разобрать манускрипт, который доставили в монастырь с Святой Земли. Дороги окончательно завалило снегом, и письма Бенедикта перестали приезжать вместе с продрогшими курьерами. Таких холодов и такой метели много лет не было в этих местах. Беатрис долго не могла уснуть. Она стояла у окна, всматриваясь в белую пелену, стараясь совладать с чувством нарастающей тревоги. Вьюга начала затихать. Небо расчистилось, но это не принесло покоя. На небе показалась яркая полная луна. Беатрис, обхватив себя за плечи, стояла у окна, глядя на почему-то беспокойную красоту зимней ночи. Лунная дорожка четко выделялась на снегу. На миг Беатрис увидела высокую фигуру, закованную в латы. Она прижала ладонь к стеклу. Рыцарь поклонился ей. Затем в лунном луче возникла еще одна крупная фигура. Знакомая, родная, любимая. Бенедикт протянул к ней руку. Бледное лицо его и белая борода хорошо стали видны. Он грустно улыбнулся, сделал сожалеющий извиняющийся жест рукой. В следующий миг облако скрыло луну. Обрушилась тьма. «Нет!» Крик Беатрис далеко разнесся по дому, напугав слуг. Острая боль пронзила грудь. Она упала на колени. Она поняла ясно и страшно, что Бенедикта больше нет с ней в этом мире. Беатрис прислонилась лбом к стене. Она сидела на полу и тихо скулила от ужаса, одиночества и боли. Из темноты возник Крис, прижался к ней и замер, стараясь поделиться с ней жизнью и теплом. Беатрис схватила кота, прижала к себе и побрела в опустевшую спальню. Крис разделил ее скорбь. Это была самая темная и страшная ночь в ее жизни. Утром было яркое солнце, началась оттепель. Беатрис проснулась. Села у зеркала, бездумно взяла расческу, стала проводить ею по волосам. Из зеркала на нее смотрела постаревшая, несчастная женщина с серебристо-снежными прядями в волосах. К вечеру прискакал гонец. Это было письмо из аббатства. Настоятель сообщал, что Бенедикт попал в снежную бурю, приехал к ним простуженный, ему становилось все хуже, что сжигаемый лихорадкой он пролежал 2 дня, что искусство их лекаря оказалось бессильным, что таков предел человеческого бытия, что душа его уже покоится в лучшем из миров, что братья берется взять на себя все хлопоты о погребении, что они состоятся в такой-то день, что по завещанию Бенедикта тело его будет покоиться в аббатстве. Беатрис очень спокойно прочитала письмо, распорядилась позаботиться о гонце. С удивлением, словно со стороны наблюдая за собой, ровным почерком написала ответное послание аббату. Она ушла в библиотеку, села у горящего камина и плотно закрыла за собой дверь. «Почему ты оставил меня? Как я теперь одна? Зачем? Прости меня. Бенедикт, это слишком больно для меня. Я с тобой. Я встречу тебя там, обещаю, когда придет и твое время. Это слабое утешение. Любимая моя, каждому дается по силам. Я буду с тобой сколько смогу. Я буду в твоих снах. Это несправедливо. Я училась жить одна. Я научилась любить тебя, просто зная, что ты со мной в этом мире, но сейчас... Сны — это слишком мало. Плачь, любимая, плачь. Слезы омывают душу. Говори со мной. Я рядом. Я всегда рядом, даже если покинул этот мир». Для Беатрис потянулась унылая вереница дней. Снова пришли морозы. Она не смогла поехать в аббатство на прощальную мессу. Не в морозах было дело. Пока она помнила его живым, он был рядом. Вид мертвого тела и могилы грозил разрушить эту иллюзию. Бенедикт, как и обещал, приходил к ней в снах, но пробуждение только обостряло боль, напоминало про утрату. Зиму за окном сменила весна. Беатрис не замечала ничего вокруг. Жизнь для нее остановилась, замерла. Она не стала затворницей, разбирала и готовила к печати рукописи Бенедикта, распоряжалась имением и слугами. Но ей казалось, будто все это происходит не с ней, а словно в нудном тягучем сне. Крис очень сдал за последнее время. В его истине черной шерсти стали появляться серебристые проблески, кот очень похудел и много спал. Был тихий весенний вечер, серые волны тумана окутали парк. Беатрис распахнула окно. Ей показалось, что кто-то зовет ее. Она набросила на плечи шаль, взяла на руки спящего Криса, он, щурясь мутными глазами, смотрел на нее. «Пойдем, Крис, подышим туманом. Мы слишком долго сидели взаперти». Она вышла в сад и пошла по едва заметной в тумане дорожке. Звуки исчезли, ее шаги были бесшумными, туман расступался перед ней, словно приглашая идти вперед. Из неровных белесых волн соткалась перед ней фигура в тускло светящихся латах. Рыцарь тумана поклонился ей и протянул руку, предлагая на нее опереться. Беатрис шагнула к нему навстречу, но оступилась. Она бы упала, если бы рыцарь не подхватил ее. Крис спрыгнул с ее рук, лапы его коснулись дорожки, и он преобразился. Серебро в его шерсти растаяло, лапы словно вытянулись, длинный хвост поднялся трубой. Кот обернулся и посмотрел на нее яркими янтарными глазами, подбадривая и зовя за собой. Это был мучительно долгий, тягучий шаг. Еще одно неимоверное усилие, и Беатрис тоже шагнула вперед. Тело ее ощутило потрясающую легкость. Туман стал белее и наполнился призрачным белым свечением. Она уже знала, кого увидит вскоре. Еще несколько легких шагов, и знакомая фигура возникла рядом. Бенедикт улыбался ей. Она вскрикнула и оказалась в его объятиях. Они шли сквозь туман. Крис впереди, Беатрис и Бенедикт следом, взявшись за руки, чтобы никогда не размыкать их больше. И рыцарь тумана следом. Туман поглотил их, соединив навсегда, чтобы никогда больше не застилать им глаза настоящим. Ноябрь 2021, август 2022.